Он тоже был бизнесменом, не правда ли? Да, он торговал чаем. Миссионер посмотрел на Кристофера поверх чашки. А вы? Чем вы торгуете? Разными вещами. За свою жизнь я занимался самыми разными вещами. А мне вы кажетесь образованным человеком. Вы больше похожи на человека, который может сделать карьеру в области внешней или внутренней политики. Вы совсем не похожи на мелкого торговца. Пожалуйста, не принимайте мои слова за попытку обидеть вас. Нет никаких обид. Я сам решил заняться бизнесом, но возможно, что другая карьера подошла бы мне больше. В последнее время дела идут не очень хорошо. И сейчас вы живете в Англии, да? Карпентер допрашивал его скрытно, но тщательно. Да, моя жена и сын уехали туда, когда началась война. В прошлом году я вернулся к ним, но Элизабет вскоре после этого умерла. Я решил остаться с Уильямом. Понимаю. А что вы делали во время войны? Насколько я понял, вы находились в Индии. Я был поставщиком армии. Зерно, фураж для скота, рис, все, что было нужно. За какое-то время я заработал небольшую сумму, но явно недостаточную. А кто может ненавидеть вас настолько, чтобы похитить вашего сына? Кого вы подозреваете? Почему вы приехали искать его в Индию, в Калимпонг? Кристофер почувствовал в вопросах Карпентера нечто большее, чем любопытство. Миссионера что-то беспокоило. Он не поверил выдуманной Кристофером легенде, но важно было другое. Он что-то скрывал и хотел вызнать все, что знает Кристофер. «Мне посоветовали не говорить об этом», — заметил Кристофер. «Кто посоветовал вам? Полиция?» «Да, полиция». «Это они доставили вас сюда на биплане? Извините, если я задаю слишком много вопросов. Просто меня удивляет, что у такого человека, как вы, оказалось достаточно связей, чтобы прилететь сюда. Просто для того, чтобы найти ребенка, насколько дорог бы он вам ни был. Обычно власти не столь сострадательны». Кристофер решил, что пора уходить. «Мистер Карпентер, я благодарен вам и вашей жене за прекрасный вечер. Мне доставили удовольствие и ужин, и наша беседа». Он повернулся к жене Карпентера. «Миссис Карпентер, пожалуйста, примите мою благодарность. Вы очень радушная хозяйка. А теперь боюсь, что мне пора идти. Я все еще чувствую себя усталым после дороги и боюсь, что покажусь вам утомительным, если задержусь в вашем доме, тем более, что у вас тоже есть свои дела». «Конечно, конечно. Мы даже не подумали об этом, заставляя вас участвовать в беседе». Мойра Карпентер поднялась из-за стола. Муж последовал ее примеру. «Если это не слишком вас утомит, мистер Уайлем, — сказал миссионер, — я бы хотел показать вам крыло здания, где живут мальчики. Дети сейчас спят, но я бы очень хотел, чтобы вы зашли посмотреть на них, прежде чем уйдете». Идти пришлось недалеко. Закрытая зеленой занавесью дверь вела в короткий коридор, который, в свою очередь, вел к большой спальне, залитой лунным светом. На выстроенных в ровные ряды кроватях, словно пациенты в больнице, спали дети. Стояла тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием. Карпентер шел между кроватей с затемненной лампой, показывая Кристоферу спящих мальчиков, так, словно он был хранителем музея восковых фигур, демонстрирующим посетителю свои экспонаты. На узких кроватях, свернувшись под тонкими одеялами, дети жадно смотрели сны. Кристофер задумался, почему Карпентер привел его сюда. Для того, чтобы расположить его к себе, чтобы сгладить впечатление от резкого поведения Карпентера во время их первой встречи? Глядя на спящих детей, он задал себе вопрос, был ли здесь Уильям? Могло ли такое быть? Может, именно поэтому так нервничал Карпентер? Может, поэтому задавал так много вопросов? Но он сразу отбросил эту мысль как смехотворную.